номерок блатной, три семерочки. Едет, катит фраерок к сивой корочке. Номерок блатной, да три семерочки. Не помогут тебе, фраер, твои корочки. Модельная стрижка, барсетка под мышкой. Заходит в ГАИ смазливый парнишка. Мы сегодня с папой были в салоне. Папа задарил мне новый Land Rover. Нужны мне номера в реале, чтоб пацаны все охуевали. Девчонки кричали, братки, чтоб мычали. А на постах мне мусора честь отдавали. Номерок блатной, три семерочки. Едет, катит фраерок к сивой корочке. Номерок блатной, да три семерочки. Не помогут тебе, фраер, твои корочки. На загородной трассе он выжимает максимум. На Land Rover'е три семерки на номере. Вздымая пыль, стаи гоняя по ветру, автомобиль достиг предела по спидометру. Взмах черно-белого жезла, и вот прекращен полет. А пилот вжался вглубь кресла, но вспомнил о визитке прокурора области, о пропуске в администрацию, дающем вольности. Вот они документы, сказал, как отрезал. Любишь эксперименты, сунь себе жезл. Но судорога растеклась по корням волос. Мент смотрел, не пряча глаз, не тая злость. Кокарда мерцала адским пламенем, а под ней изо рта дуло ветром преисподней. Шерсть в свете луны окаймляла его контур из чрева. Слова слышны. Где техосмотр? Монтировкой обросшей ворсом он выдрал номер три семерки с улыбкой борзой. Не то рукой, не то копытом отдал честь и исчез в машине ГАИ с номером 666. Номерок блатной, три семерочки. Три семерочки. Едет, катит фраерок к сивой корочке. К сивой корочке. Номерок блатной, да три семерочки. Три семерочки. Не помогут тебе, фраер, твои корочки. Корочки. Номерок блатной, три семерочки. Три семерочки. Едет, катит фраерок к сивой корочке. Номерок блатной, да три семерочки. Три семерочки. Не помогут тебе, фраер, твои